хочу, мой Господь, свою жизнь так прожить, чтобы каждый хоть робкий час жизни приближаться к Тебе, к той заветной стране, к моей славной небесной отчизне. Я хочу в Тебе жить и Христу другом быть. Для того жизнь дана нам в скитании. И хотя на пути надо бури пройти, я не буду стоять в отчаянии. И влечет все сильнее, не мираж кратких дней, и не шаткая слава обмана, но счастливой земли золотые огни нас уводят от бурь урагана. Знаю, будет в пути ночи скорбь впереди, грех мне душу пронзит, не жалея. Все же буду я ждать, верой тьму побеждать. День придет, верю я, без сомнения. Я хочу, мой Господь, свою жизнь так прожить, чтобы каждый хоть робкий час жизни приближаться к Тебе, к той заветной стране, к моей славной небесной отчизне. Приближаться к Тебе, к той заветной стране, моей славной небесной отчизне.